от переводчика. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1978 год американский еврейский писатель Исаак Башевис Зингер 1904-1991 годы провел свои детские и юношеские годы на едва ли не самой нищей и криминальной улице Варшавы Крахмальной, которая благодаря его творчеству стала такой же известной, как одесская молдаванка Исаака Бабеля. Он начал писать еще в Польше, печатаясь в еврейских газетах Варшавы и Кракова, но по-настоящему стал известен только в Соединенных Штатах Америки, куда эмигрировал в 1953 году. Исаак Башевис Зингер всю жизнь писал только на языке идиш, и почти все им написанное было первоначально опубликовано в самой большой и известной тогда ежедневной газете еврейских эмигрантов, тираж которой в 30-е и 60-е годы далеко превышал 100 тысяч экземпляров. Зингер считал, что если этот язык, идиш, был хорош для бесчисленных поколений его предков и миллионов погибших в годы Второй мировой войны, то он хорош и для него. Однако, понимая историческую ограниченность его аудитории, обусловленную не только катастрофой 1939-1945 годов и ассимиляцией новых поколений, но и появлением государства Израиль, где государственным языком стал осовремененный иврит, Зингер не только не возражал против перевода его произведений на английский и на другие языки уже с английского, но и не стал издавать собрание своих сочинений на идиш. Кстати, он сам принимал участие в переводах своих романов на английский и иврит. За свою долгую жизнь Исаак Башевис написал несколько сотен рассказов и более 10 романов, наиболее известные из которых следующие: трилогия «Семья Мушкат», «Волшебник из Люблина», «Сатана в Гарае», «Раб», «Шоша», «Враги. История любви» и изданная уже после его смерти «Мешуга. Безумие». Многие из его произведений были по несколько лет бестселлерами, по некоторым поставлены широко известные кинофильмы. Диапазон сюжетов произведений Зингера очень разнообразен и раскинут необычайно широко и во времени, и в пространстве, от XVI века до наших дней, и от Аргентины до Сибири. Но герои этих произведений всегда одни и те же – жители еврейских местечек или потомки этих людей, разбросанные по всему свету, но так или иначе связанные общими корнями. Верность своим корням в самом широком понимании – главная глубинная идея автора. Яркий образный язык, глубокая философская насыщенность и блестящее построение сюжета делают его произведения актуальными, несмотря на проходящие годы и десятилетия, и интересными для читателей в самых разных странах. О романе «Враги. История любви» автор писал, что хотя он сам и не является жертвой катастрофы и не пережил того, что пережили беженцы, но многие годы в Нью-Йорке жил с ними и может сказать, что это типичная история. Эти люди не только жертвы нацизма, но также жертвы их собственных судеб и характеров. Их судьба актуальна и для нашей страны сегодня, когда новые войны и большие изменения всего общества ломают судьбы людей, рождая новые потоки беженцев и иммигрантов. В заключение, я хотел бы выразить глубокую благодарность тем, кто помог мне довести до конца мой труд. Гетману, Дусовицкой, Рольникайте и моей жене, оказавшей неоценимую поддержку и помощь. Свердлов.